А вот Холли нет, в отличие от Эдди и Алекса. Она вообще выезжала хоть раз из страны, ощущала кожей средиземноморское солнце, не говоря уже о душной сырости тропиков. Сомневаюсь. Может, во мне говорят стереотипы, и Холли много путешествовала. Вновь накатывает чувство вины. Хватит рассуждать, просто радуйся жизни. Опять одергиваю я себя. Впервые в жизни, поднявшись на борт самолета, поворачиваю не направо, как остальные пассажиры, а налево. Честно говоря, невероятно трудно отделаться от чувства своей исключительности. Хотя я просто заплатила гораздо больше денег, чем остальные. Денег, которые есть у нас с Марком лишь благодаря капризу судьбы и происхождения. И все равно кажусь себе не такой, как все. «Дримлайнер?» — шепчет мне на ухо Марк. Я понятия не имею, о чем он. «Самолет», — объясняет он. «А, самолет», — с лукавой улыбкой произношу я. «Не знала, что ты неравнодушен к самолетам». Марк без ума от самолетов. Странно, что я никогда раньше не замечала, но понимаю, отчего он скрывал свою страсть. Не самое сексуальное хобби для мужчины. Однако у него есть множество других чертовски сексуальных увлечений, так что не беда. Надо будет подарить ему на Рождество что-то связанное с самолетами, может, иллюстрированный справочник, подарочное издание, и поискать документальные фильмы о самолетах. Мы с Марком сидим в первом ряду по центру, и, боже правый, как же это не похоже на эконом-класс. В первом классе всего 8 мест. Всего 2 ряда кресел на весь салон. И они даже не заполнены. В этой части самолет очень тихо, спокойно. Разница как между органическим фермерством и агропромом. Пассажиры эконом-класса проведут ближайшие 11 часов в битком набитой клетке, точно куры на птицеферме, а мы, вскормленные отборным зерном цыплята свободного выгула, будем радостно кудахтать в высокой траве. Или это неправильное сравнение, и не куры, а фермеры? Я утопаю в мягкой коже кресла, пахнущей новым салоном авто. Высокие боковушки закрывают меня от других пассажиров, но я вижу проходящую мимо стюардессу. Она обходит пассажиров и предлагает шампанское в высоких охлажденных бокалах. Все занимают места и убирают ручную кладь. Ширма, разделяющая наше кресло, опущена, и мы вместе исследуем всяческие устройства. В спинку сиденья, расположенного передо мной, вмонтирован плоский экран телевизора. Там же имеются удобные шкафчики, где лежат звуконепроницаемые наушники и прозрачная косметичка с комплектом умывальных принадлежностей в миниатюрных емкостях, которая напоминает мне об игрушечном кухонном наборе из тех времен, когда я еще играла в куклы. В углублении над подлокотником складной обеденный столик довольно приличного размера. Я в восхищении. Еще бы шампанское в половине 10 утра, как не прийти в восторг. Отправляю сумку в укромное отделение для ручной клади. Сумочка – подарок на свадьбу от Фреда. Он был рад принять участие в церемонии, проводить меня к алтарю и стоять там рядом со мной. Моя просьба для него много значила. «Милые Фред и Нэнси, у них нет детей. Возможно, они станут крестными, когда наступит время. Отличная идея. Интересно, что скажет Марк?» «Мы взлетаем». Когда стюардесса выглядывает из-за ширмы и спрашивает мой размер пижамы, чтобы выдать пижаму, я отвечаю не сразу, у меня полный рот шампанского. По шее поднимается краска стыда за то, что я пью шампанское на завтрак. «Эс, пожалуйста, большое спасибо!» — выпаливаю я. Девушка улыбается и протягивает мне сложенную темно-синюю пижаму, обвязанную белыми ленточками с логотипом британских авиалиний с левой стороны груди. Мягкую, уютную. «Когда захотите спать, позовите меня», — щебечет она, — «и я подготовлю вам постель, хорошо?» После этого она скрывается из виду. «У меня всегда проблемы с бесплатным шампанским, я не в силах от него отказаться. Если мне наливают шампанское, я его выпиваю. Это единственный случай, когда я полностью согласна с поговоркой «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». После 3 бокалов и 1 полнометражного фильма мне приходится известить стюардессу, что я хотела бы вздремнуть. Пока расстилают постель, я чищу зубы в огромной ванной комнате, где от ванны до унитаза добрых 3 шага. Кровать манит к себе. Толстое одеяло, пухлая подушка, настоящее спальное место. «Просто не верится, что ты уже наклюкалась», — хихикает за перегородкой Марк. «Мы женаты меньше суток». «Я переволновалась. А теперь тихо, мне надо проспаться», — — говорю я, и веселое лицо мужа скрывается за ширмой. «Спокойной ночи, пьянчуга!» — вновь смеется он. Я улыбаюсь своим мыслям, уютно устроившись в постели, и закрываю глаза. Во время первого перелета ухитряюсь проспать 7 часов, и по приземлении в Лос-Анджелесе чувствую себя относительно отдохнувшей, а главное — совершенно трезвой. Я плохо переношу алкоголь. Пара бокалов чего угодно, и мне крышка. Марк всю дорогу не спал, смотрел фильмы и читал. В аэропорту Лос-Анджелеса мы пробираемся в зал для пассажиров первого класса американских авиалиний. Здесь нет такой роскоши, как в Хитроу, но до посадки в самолет на Таити у нас всего полчаса. Это самая сложная часть путешествия. Середина пути. 11-часовой перелет до Лос-Анджелеса позади. Теперь осталось 8 часов до Таити и каких-то 45 минут до Бора-Бора, а затем нас доставят в отель 4 сезона по морю. На электронную почту приходит письмо от родителей Марка с любительскими фото с нашей свадьбы. Там запечатлены мы все. По крайней мере, я так думаю, потому что лица очень смазаны и у всех поголовно красные глаза, но это определенно мы. И вдруг понимаю, что никогда еще не чувствовала себя счастливее, чем сейчас. Во время следующего перелета Марк умудряется проспать 6 часов, а я, наоборот, бодрствую, глядя в иллюминатор на завораживающие розовые и пурпурные оттенки заката, отражающиеся в безбрежном Тихом океане. Облака, бесконечные мили пушистых белоснежных гор розовеют в угасающих лучах солнца. Потом остается только глубокая бархатная синева и звезды. Как только мы выходим из самолета, нас омывает волна горячего и влажного тропического воздуха. Первый намек на медовый месяц. Рассмотреть Таити не получается, мы видим только взлетно-посадочную полосу с огнями, почти пустой аэропорт, зал отправлений и вновь взлетаем. На Бора-Бора нас доставляет маленький самолетик со стюардессами в ярких нарядах. Марк ухитряется проспать и этот короткий, тряский перелет. А я дочитываю журнал, который прихватила с собой в Хитроу. Ежеквартальное издание под названием «Пиафе», посвященное выездке лошадей. Я мало что знаю о дрессаже. Училась основам верховой езды совсем немного, подростком, и далека от большого спорта. Но журнал настолько не похож на все, что мне доводилось видеть, что я просто не могла его не взять. Вы знали, например, что пиафе – это когда лошадь стоит в центре арены и рысит на месте? Правда, интересно. Кстати, я люблю читать все, что попадается под руку, и чем меньше я об этом знаю, тем лучше. –